а платье за забором осталось. Потом мы с Путькой пошли гулять. А Димка со своим папой остались дома, у них там какие-то дела. Они обещали нас на улице найти, если мы далеко не уйдем. Я подумала, как же мы с Путькой будем играть? Мы последнее время играли в следы. Димка убежит подальше, его совсем не видно. А я Путьке говорю: «Путька, следы, ищи, Путька», говорю я ему. Он сразу как залает и бежит по Димкиным следам. Очень быстро Димку находит. Димка куда только не прятался, даже на дерево залезал, но Путька его все равно находит. Голову задерет и лает на дерево. Но если Димка дома, то какие же следы? Тут я смотрю, Путька нюхает дорогу. У него такой вид сосредоточенный, он даже лапами роет, так ему интересно. Он что-то нашел. Я нагнулась и вижу, на дороге ботинки отпечатаны, большие. Можно прутиком обвести, до того ясно отпечатались. Потому что ночью был дождик. Путька нюхает эти ботинки и мотает головой. Я у нашего дома таких ботинок никогда не видала. «Следы», — говорю я Путьке, — «ищи». Он сразу как побежит, я за ним едва успеваю. Мы изо всех сил бежим. Путька иногда остановится и траву нюхает, и снова вперед. Мы уже на тропинку свернули, уже института не видно, и бабы Ритиного дома. Мы под березами бежим. Так светло, одни березы. Я ни разу здесь не была. Мама не разрешает далеко уходить. Но я не сама ухожу, меня Путька по следам ведет. Потом мы с Путькой спустились во враг. Там столько черемухи. Вот куда надо было за букетом идти. Во враге ручей течет, и маленькие лягушки прыгают. Ну, такие малюсенькие, просто игрушечные. Это, наверное, лягушкины дети. Мы с Путькой перешли через ручей по доске. Путька перебежал, а я тихонько шла на четвереньках и руками тоже держалась. У меня на этой доске голова кружится. Потом мы лезли куда-то вверх, так высоко. Даже Путька устал и язык высунул. Прямо над нами небо, близко рукой можно достать. Только у меня руки все время заняты. Я держусь за корни, чтобы вниз не скатиться. Вдруг мы вылезли и сразу увидели озеро. Может быть, это наше озеро, а может, совсем другое. Мы так долго шли, но все-таки не сбились с тропинки. Вот она, под ногами, вся лопухами заросла. «Рррр!» — сказал Путька. «Ай!» — сказала я. Мы с ним вдруг уперлись в забор. Весь зеленый, ни одной щелочки. Но Путька побежал около забора и нашел дырку. Там доска немножко отстала. Путька пролез, а мне пришлось платье снимать. Я на Димкин день рождения новое платье надела. Оно такое широкое. Без платья-то я быстро пролезла. Смотрю, мы очутились во дворе. Большой двор, и скамейки стоят, как в парке, и круглые клумбы. Они красными кирпичиками выложены, чтобы не помять цветы. И между ними домик стоит, зеленый, с террасой. На террасе сидит беленький старичок и щурится от солнца. Путька подбежал к старичку и с ним здоровается. Он ему лапу протянул в белой тапочке. Старик подумал и тоже протянул Путьке руку. «Это что ж за дама ко мне в гости пожаловала?» — спросил старичок. «Это не дама», — сказала я, — «это Путька». «Простите, я не знал», — сказал старичок. «Если это Путька, тогда другой разговор. Беру свои слова обратно». «А зачем они вам?» – удивилась я. «Что?» – не понял старичок. «Свои слова», – объяснила я. «Это молодой человек, долгий разговор», – сказал старичок. «У меня зимой косы были», – сказала я. «Но сейчас с короткими волосами удобней. Меня мама сама подстригла. А платье за забором осталось. В платье никак в дырку не пролезешь». «Платье действительно трудно», – сказал старичок. «А у вас ботинки есть?» — спросила я. «Ботинки?» — удивился старичок. «Вообще-то есть, скрывать не буду». «А вы как сюда попали?» «Мы по вашим следам попали», — сказала я, — «через овраг. Вы свои следы около нашего дома оставили. А у Путьки знаете, какой нюх? Мы без остановки бежали». «Интересно», — сказал старичок. «Я сегодня еще из дому не выходил». «Но это, конечно, ничего не значит». «Путька вас сразу узнал», — сказала я. «Мне его лицо тоже как будто знакомо», — сказал старичок. «Ваша мама в институте работает». «И тетя Клава», — сказала я. «Только Димкин папа в совхозе работает, потому что он доктор. А мама просто помешана на витаминах. Она их все ищет, ищет». «Да, ваша мама очень настойчивая», — согласился старичок. «Она настойчивая», — сказала я. Мне вдруг захотелось с этим старичком поговорить откровенно. «Она их ищет», — сказала я, — «но мне кажется, она их никогда не найдет, потому что их нет». «Кого нет?» — не понял старичок. «Ну, этих, витаминов», — сказала я, — «вообще нет». «Вы думаете?» — спросил старичок. И я увидела, что он серьезно, очень серьезно отнесся к моим словам, даже расстроился. «Я и в луки смотрела, и в морковке», — сказала я. «Нет». «А маме вы говорили о своих сомнениях?» — спросил старичок. «Что вы?» — сказала я. «Это я вам первому говорю. Я даже Димке не говорила. Зачем маму огорчать? Пусть ищет, если ей нравится». «Спасибо за доверие», — сказал старичок. «Я с вами абсолютно согласен. Пусть каждый занимается тем, что ему нравится». «А вы в каком классе?» «Нам с Димкой в первой надо идти», — сказала я. «И Дзахову тоже, и Ниночке из нового дома. Только боюсь, что мы здесь совсем как-то неучами останемся». «Почему?» — спросил старичок. «Школу как будто строят». «Ой, строят», — сказала я, — «прямо черепашными темпами. Об этом директор должен заботиться, а он нисколько не думает о быть». «Правда?» — спросил старичок. «Это для меня новость». «Что вы?» — сказала я. «Это все давно знают. Директору лишь бы план. Он своих сотрудников просто замучил. У него детей нет, вот он и не заботится». «Что верно, то верно», — сказал старичок. «Детей у него нет». «Вот видите», — сказала я. «Люди приехали. Тут же современное оборудование. А директор им не создает условий». «Понимаете», — сказал старичок, — «трудно одному за всем уследить. Но вы, конечно, правы», и вздохнул. «А детей у него действительно нет, никого не осталось. Два сына на фронте погибли, а жена от голода умерла во время войны». «Война еще когда была?» — сказала я. «Он разве такой старый?» «Да нет», — сказал старичок. «Не то чтоб старый, но, конечно, уже очень пожилой». «И он теперь один живет?» — сказала я. «Он не один», — сказал старичок, — «он с людьми живет. Много разных хороших людей». «А вы нигде не работаете?» — спросила я. И тут Путька вдруг прыгнул с террасы, уши прижал, как виноватый, и побежал к калитке. Я сначала эту калитку даже не заметила. Мы с Путькой пришли совсем с другой стороны. А калитка так медленно открывается. И вдруг входит мама. «Как же она нас нашла? Тоже, наверное, по следам». Я думала, мама обрадуется, но она почему-то испугалась. «Ты здесь?» — сказала мама. «Я так и знала». «Это я виноват, Галина Андреевна», — сказал старичок. «Надо было их сразу обратно отправить». «Простите, Евгений Михайлович», — сказала мама. «Я никак не думала, что они сюда забредут. Я просто не успеваю за ней следить. Скорее бы уж в школу пошла». «Что вы?» — сказал старичок. «Мы очень интересно беседовали». «Представляю», — сказала мама. «Баба Рита видела, что они в эту сторону направились. Я сразу же побежала». «Всегда рад их видеть», — сказал старичок. И еще мне рукой помахал. Мама скорее повела нас домой. Мы даже про платье чуть не забыли. Мама о чем-то думала всю дорогу. Я ее спрашиваю, а она даже не отвечает. «Он разве работает в институте?» — спросила я. «Помолчи», — сказала мама. «Если ты будешь себя так вести, мне придется вас в комнате запирать». И больше ничего до самого дома не говорила. На крыльце нас ждали тетя Клава и Димкин папа. «Ну как?» — спросила тетя Клава. «Нашлась?» «Конечно», — сказала мама. «На даче у директора. Беседовала с ним». «Я только со старичком», — сказала я. «Помолчи», — сказала мама, — «это и есть директор».